Отец отвечает: «Не знаю, сынок, да мне и похью. Вообще, пока непонятно, что происходит, но на недовольство остальных мне точно плевать. Старший приказал, значит, так надо. Что мне делать?» Поторопил я распределяющего карту. Вышел тот из ступора и с недовольной рожей поставил метку. Дыра 4327. Передашь послание Вархура шаману. Бегом. Задание. Отнести послание распределяющему и ждать его указаний. Дополнено. Отнести послание шаману. Награда. 1 медная монета. О, а я как раз думал, где моя медная монета за выполненный квест. Оказывается, он еще не закончен. Кстати, а что у дыры делает шаман? Дыра находилась всего в 6000 шагах от города, а по дороге было слишком много орков, так что с докладом визы вышел облом. Зато сам разлом оказался бирюзовым, то есть 6-го ранга из 7, и прокачка на нем сильно отличалась от всего, что я видел раньше. Глава 19. Задание. Отнести послание распределяющему. Выполнено. Награда. 1 медная монета. Шаман прочитал послание, и на его зеленой роже скользнуло удивление. «Смотри внимательно», — прорычал он и, отвернувшись от меня, занял предыдущую позицию. Метрах в 5 за спиной ожидающего появления монстра-орка. Ждали минуты 2, а потом разлом вспыхнул, и из него появился. Да ничего особенного. На лысого человека со очень большого бодуна похож, только руки длиннее раза в 1,5 и ноги мощнее, а глаза один в один, такие же красные. Гуманоид пронзительно завизжал и атаковал. Стремительно атаковал, а из многочисленных, не меньше 7 на каждой руке, пальцев вылезли похожие на лезвия ножей когти. Орку приходилось несладко, но он знал повадки монстра и уверенно отбивался. Где-то через 30 минут интенсивного боя, состоящего из постоянных прыжков, уклонения и других финтов, зеленокожему удалось подловить противника и отсечь ему кисть. Дальше пошло проще, и еще через 10 секунд отлетела вторая. Ух, нихера, первая-то уже наполовину отросла. Дальнейшей регенерации помешал орк, подскочивший к монстру и срубивший его лысую голову. «Понял?» – спросил шаман, снова подойдя ко мне. «Голову отрубить, и он умрет». «Все верно», – оскалился орк, видимо, это была улыбка. «Смотри еще 2 раза, потом ты будешь бить». Кроме реально сильного монстра, у бирюзового разлома оказалась еще одна неприятная особенность. Противники появлялись через разные интервалы времени. Между первым и вторым прошло чуть больше 10 минут, а между вторым и третьим, хорошо если 5, то есть встречающему приходилось быть наготове всегда. «Свободен», — отпустил шаман предыдущего бойца и повернулся ко мне. «Постарайся не сдохнуть от одного удара, тогда я смогу вылечить и в случае чего добью. Надеюсь, не меня. Я готов. Между появлениями от 5 до 12 минут, так что пока убери меч, экономь силы». «Да уж, по всему выходит, они мне понадобятся». Первого лысого алкоголика я гонял минуты 3. Монстрюган реально оказался очень быстрым и дважды отращивал отрубленные кисти. Шаман никаких подсказок не давал. Это еще больше утвердило меня в мысли, что недаром сюда стоит очередь, теперь недовольных, орков, и что это не просто кач, а очередная проверка хрен пойми на что. Наконец завалил, но не успел отдышаться, как появился следующий. Теперь я не стал ждать и, как только отрубил первую кисть, усилил натиск, за что едва не поплатился. Один из когтей монстра распорол мне куртку и отцарапал плечо. Меня это взбесило. Утробно зарычав, я откинул целую руку противника и, изменив стратегию, сразу же сблизился и снес ему голову. Шаман и это не прокомментировал. Более того, мою рану он тоже лечить не стал, посчитав ее незначительной. А это, между прочим, вытекает драгоценная кровь внешника. Такая концентрированная, какой вы и не видели никогда. Более-менее наловчился я гуманоида после 5-го, а на 12-м получил последнюю царапину. Больше до самого конца 4-часового кача монстры достать меня не смогли. Всего же их вылезло 37 штук. К сожалению, 16-й уровень я не взял, хотя по всему выходило, что он очень близок. «Свободен», — сообщил мне шаман, когда сменщик занял мое место. «Вам предлагается задание. Отнести послание Вархуру. Награда. 1 медная монета. И почему я чувствую себя курьером?» 37 штук, вслух читал послание шамана шрам. Несколько легких царапин. Среднее время убийства – 40 секунд. Да блин, это из-за первых. Под конец, за 30 легко управлялся. И да, я оказался прав. Это была именно проверка. «Руку на шар», — скомандовал Вархур. «Я сделал, но артефакт по-прежнему утверждал, что я не готов. А вот орка, видимо, терзали смутные сомнения. Мои результаты вполне себе тянули на 20-й плюс уровень. «Иди в женский барак», – прорычал он. «Через час встречаемся у главного здания. Кровь пока не сдавай. Что-то явно назревало. И перед тем, как оно начнется, надо бы выслушать визу». Выйдя от шрама, я медленно пошел к женским баракам, попутно заглядывая во все спальные шатры, и в итоге нашел один, в котором сладко храпели всего два орка. Я постарался зайти как можно тише и прокрался в самый дальний угол. «Я тебя призову, прячься под шкуру», – прошептал я. «Здесь тесно», – через несколько секунд заявила Виза. «И воняет». Три яйца исчезли под шевелящейся шкурой. «Ладно, потерплю». «Чё хотел? Доклад». Скрипнул я клыками и легонько шлепнул ладонью по выпирающему на шкуре холму. «А, доклад. Да чего? Кровь сдают все, у кого повязка есть. Потом ее таскают к тому большому дому, который в центре стоит. Внутри я зассала залетать. Базары все одинаковые. Войска продвигаются, передовые части уже подходят к Кинтиту. Как обложат его, пойдут на центральные и дальше в разные стороны. А, про зеранейцев еще говорили. Похоже, у них какой-то пакт о ненападении с орками был, но сейчас что-то произошло, и люди несколько племен зубастиков рядом со своей границей нахлобучили. Пока все. О, последнее, это хорошие новости. Вот уже несколько месяцев из-за наплыва зеленокожих с Зиранией не было контактов, и ходили разные слухи. От того, что их тоже атакуют, до их союза с орками. Как бы там ни было раньше, то, что сейчас они открыли второй фронт, может дать Шринанту хоть какой-то глоток свежего воздуха. А кровь, значит, носит к главному зданию. Там, где мы совсем скоро должны встретиться с Вархуром. И он попросил меня пока кровь не сдавать. Нет ли здесь связи? Очень может быть. Пока не трать невидимость. Внутри главного здания может понадобиться. Кто там бубнит? Прорычал недовольный голос. Спи давай, блин. Вот у них слух у всех. Восприятие, что ли, качают. Принято. Виза вернулась в инвентарь, а холм на шкуре исчез. Ладно, а мне надо зайти в селекционный бордель. Надеюсь, там будет кто-то с розовым цветочком. Чтобы найти нужную арчиху, пришлось обойти ряды сидящих. Дамы думали, что я их осматриваю, и вовсю вращали жопами, отчего у меня едва не задергался глаз. Ты. Я ткнул пальцем в нужную и увел ее в ту же самую дальнюю комнату. Вар. Выдохнула она и оскалилась. Вот после такого зрелища у меня бы точно ничего не получилось, даже захоти я этого. А ведь вполне себе нормальная мордашка была, для арчихи. Слушай, я тут новенький, усаживаясь на шкуре, решил воспользоваться ситуацией я. А зачем у нас кровь собирают? Как зачем? Девушка округлила черные глаза. Из нее он зелье мощи делает. Апа, опять этот он. Стремно дальше расспрашивать, но моя новая подруга вряд ли будет много болтать о нашей встрече. Что такое зелье мощи? Ну как, это? Она посмотрела на повязку на моей правой руке, то есть в зеленой лапе, и в ее глазах скользнуло понимание. А, ты еще не в основном клане, поэтому тебе не давали еще. И она замолчала. Конечно, и из уже сказанного можно составить примерную картину, но хотелось больше конкретики. Что будет, если выпить зелье? Говорят, в рычании арчихи зазвучали странные нотки, что обычный орк, который его выпьет, становится в 5 раз сильнее и выносливее, лучше видит и чувствует. А еще его не берут стрелы и магия, похоже на преувеличение, но смысл понятен, и долго оно действует, по-разному говорят, от этой как ее, а от партии зависит, вот, вот теперь точно все понятно. Может, приступим? Девушка заглянула мне в глаза, а то через щель видно, что мы ничего не делаем. А, да, давай, становись лицом к двери. Я разделся и, имитируя половой акт, задумчиво смотрел на выгнутую зеленую поясницу. Значит, что получается? Эти гады мало того, что занимаются скрещиванием потомков внешников, так вдобавок научились из их крови делать какое-то суперзелье, временно повышающее чуть ли не все параметры. Интересно, и давно они этим занимаются? На лекциях ничего такого не говорили. А ведь эта штука легко объясняет успехи зеленокожих на стене, которую по всем прикидкам они должны были брать гораздо дольше. Да, дела. Какая первая мысль после получения всей информации приходит в голову? Ну ладно, первая. Нам всем звезда. Но это не конструктивно. Какая вторая? Что эту лавочку нужно срочно прикрыть? Тогда у Шринанта хотя бы в будущем, когда уже приготовленные запасы закончатся, появится шанс. Эльфов и прочих хоббитов пока в расчет брать не будем. И кто все это должен делать? Вступить в схватку с сотнями тысяч орков? Неужели армия императора? Так-то да. Вот только она далеко и занимается стратегическим отступлением. Зато безбашенный попаданец Илья, которому вообще нечем заняться, случайно, почти, оказался прямо в центре одного из ключевых городов противника. Раздался истошный рев, заставивший меня вздрогнуть и выхватить меч. А, это моя сегодняшняя избранница изобразила оргазм. Ничего так, эффектно. Теперь вытереть холодный пот и можно выдвигаться на встречу с Вархуром. Главное здание впечатляло. Не дворец, конечно, но близко к тому. Широкое, каменное, в три этажа. Даже пара статуй рядом со ступенями, ведущими к тяжелым дверям, имелась. Страшно представить, какие инвентари у тех ребят, которые приносили его части. Вархур оказался пунктуальным. Правда, пришел он не с улицы, а вышел изнутри здания. «Заходи». Шрам провел меня через два зала, после чего первым зашел в неприметную дверь. Я последовал за ним. Мы оказались в комнате, посреди которой стоял огромный стол, а на нем что-то вроде большого навороченного доисторического самогонного аппарата. Кроме нас, в комнате лаборатории находились два немолодых орка. Один полностью седой, в обычной одежде и фартуке. Второй высокий лысый шаман в солидной мантии и с посохом в руке. Меня очень смутил переливающийся фиолетовым, прямо как глаза девочки из подземелья, шар на конце этого посоха, и я незаметно нацепил под куртку пояс, подаренный Визелием. «Это он», — доложил Вархур. «Вар, иди», — рыкнул седой, и я с удивлением понял, что мои изначальные предположения оказались неверны, и главный здесь он. Мы остались втроем. «Подойди и дай руку», — тоном лидера, привыкшего к моментальному подчинению, прорычал седой. Через несколько секунд моя кровь полилась в уже знакомый глиняный сосуд. Правда, в этот раз у меня забрали не больше полулитра, после чего шаман, повинуясь знаку седого, меня вылечил. У моей же крови начался долгий путь. Сначала седой залил ее в стеклянную посудину, висящую крайне в установленном на столе устройстве. После чего туда же он вылил зеленую жидкость из мензурки и сыпанул щепотку оранжевого порошка. Потом заткнул посудину пробкой и сделал два торопливых шага назад. Когда я это увидел, то тоже захотел отойти. Но нельзя. Молодой пацан из глухой орочьей деревни не должен знать, что такое химия или алхимия, как, соответственно, и задаваться вопросом, ёпнет или не ёпнет. Реакция началась секунд через пять, и она была очень бурной. Смесь в посудине забурлила и быстро стала подниматься. Дошла до отходящей в сторону трубки и потекла по ней. Следующие 10 минут происходило то, что вызвало бы восторг у учеников, первый раз пришедших на урок химии. Продвигаясь по трубкам, смесь то закипала, то меняла цвет и вязкость, а иногда испарялась и снова конденсировалась. Меня же происходящее немного напрягало. По всему выходило, что меня вот-вот могут спалить, то есть понять, что я не потомок внешника, а он самый и есть. Не совсем то, чего я ожидал, внедряясь сюда. С другой стороны, учитывая, как тут относится к нашей крови, возможно, ничего сильно критичного в этом и нет, да и в любом случае поздняк метаться. Седой-то наблюдал за процессом, а вот шаман не сводил взгляда с меня, и никаких иллюзий по поводу победителя нашей возможной схватки у меня не было. Будь что будет, система, ты же не оставишь в беде последнего попаданца. Наконец жидкость дошла до последней трубки и медленно закапала в небольшую мензурку. В итоге на выходе получилось хорошо, если 100 мл ярко-сиреневой жидкости. Седой взял мензурку, посмотрел через нее на свет свечи, после чего осторожно наклонил и капнул на лежащий на столе прозрачный кристалл. Через мгновение кристалл загорелся ярко-красным цветом. Седой посмотрел на шамана, и в следующую секунду шар на конце посоха вспыхнул ослепительно-фиолетовым цветом. Началось. У меня перед глазами все поплыло, и я будто переместился на метр назад, после чего зрение сразу же восстановилось. Аво, а это кто тут такой красивый стоит ко мне спиной? Неужто это загипнотизированный я? Спасибо, Визели, за такую прекрасную вещь. Пояс стойкости. Срабатывает, когда к носителю применяется магия убеждения выше уровнем, чем та, которой тот может противостоять. В этот момент носитель выходит из своего загипнотизированного физического тела и может им управлять, чтобы вводить гипнотизера в заблуждение. Носитель в любой момент может вернуться в физическое тело, и оно получает полный иммунитет к ментальному воздействию на 5 минут. Очевидно, что меня сейчас будут допрашивать, И тут главное отвечать быстро, как это бы делал я, реально находясь под гипнозом. «Имя?» – спросил Седой. «Ир», – ответил я. «Ир», – повторил мой двойник. «Или это я двойник?» – неважно. Единственное неудобство заключалось в том, что тело, из которого я вылетел, говорило одновременно со мной, то есть его слова накладываются на мои. Это сбивало, но что делать? В принципе, ответы на те вопросы, что мне, вероятно, будут задавать, я давно придумал и могу выдавать их сходу. «Сколько тебе лет?» «18». «Какого ты уровня?» «18-го». Этот ответ важен. Если все пройдет хорошо, и они меня продолжат качать, то мне с моим почти 16-м понадобится столько же времени на получение 20-го, сколько орку без бонусов потребовалось бы с 18-го. Если уровень, конечно, начат. Но об этом меня никто не спрашивал. «Откуда ты, Ир?» «Из кочующего племени на берегу Смертельного моря». «Название?» «Я слышал несколько названий племен, пока был здесь, и все они были бессмысленным набором букв. Собственно, сложив два таких, я и придумал название своему. Криншук, где твои родители?» «Мать умерла 10 лет назад. Отца я никогда не видел». Седой задумчиво поскреб когтями затылок. «Кем была твоя мать?» «Она готовила еду для племени». «Что она рассказывала про отца?» «Что он был очень сильным и умным». «Что он пришел в деревню, победил всех мужчин племени, и вождь попросил его оплодотворить как можно больше самок. Такое реально практиковалось у слабых племен, когда они встречали кого-то сильного. Зачем ты пришел сюда? Чтобы вступить в основной клан. Я имею в виду, чего ты хочешь добиться? Стать великим воином. А ты хочешь стать великим вождем? Да. Рявкнули мы одновременно со вторым мной. Хотя, признаться, момент был очень тонкий. Может, у него тут очередь таких, как я, расписана на 50 лет, и лишний выскочка не нужен. Седой махнул лапой, и шар на конце посоха стал тусклее. В эту же секунду я вернулся в свое тело. Шаман вопросительно посмотрел на начальника, и тот кивнул. Я снова напрягся, но это всего лишь значило, что тот может идти. Мы остались с лидером орков наедине. «Ир, ты знаешь, кто я?» «Нет, я тот, забись у тебя погоняло, старик». «Что в таком случае должен сделать молодой орк?» «Да хрен знает, я просто почтительно склонил голову. Вроде видел тут такое пару раз, и, похоже, угадал. Ты очень силен, Ир, твоя кровь и семя нужны племени», — медленно продолжил Седой. «Скажи что-нибудь, чего я еще не знаю, а лично мне нужны сильные полководцы. Короче, склифосовский, но не все на это годятся. Сильных много, но вот с тактикой и стратегией у большинства местных беда. А ты-то сам какой?» После произнесенных слов мне в голову вдруг залезла одна очень любопытная мысль, и я посмотрел на происходящее совсем с другой стороны. Если это тот самый орк, который 40 лет назад получил у системы артефакты по определению крови внешников, и он уже тогда точно не был молод. При этом внешники перестали появляться лет 50-55 назад. Он умен. Как минимум изобрел евгенику и создает сложные приборы. Сам в бой не лезет, а посылает других. Еще можно предположить, что он как-то сконтачился и договорился с кем-то из хоббитов и эльфов. В конце концов, он совсем иначе говорит и назвал других орков местными. «Уж не попаданец ли ты, дедуля?» Глава 20. «Подойди», — махнул тот лапой, приглашая меня к свободной части стола. А вот как я не заржал в следующий момент, неизвестно. Мысленно я поставил себе памятник за этот подвиг. Передо мной появилось обтесанное бревно. В нем были вырезаны 4 углубления разной формы: треугольной, круглой, квадратной и звезды. И точно такие же фигурки мне протянул мой экзаменатор. Что делать, он не сказал, а просто стоял и ждал. «Круто. Это с кем тебе, бедолага, приходится общаться? Что у тебя такие ребусы?» Фигурки заняли место в пазах, и я вопросительно посмотрел на него. «Неплохо. Давай дальше». Я чувствовал себя ребенком, которого заподозрили в умственной неполноценности и отправили на тест к психиатру. Следующие минут 10 я выкидывал лишнее, мне предлагались 3 кувшина и ветка, продолжал ассоциативные ряды, меч, копье, дубина, и на то начинается, ор заканчивается, и тому подобное. Потом задача усложнилась. Мы перешли к проверке моих способностей по стратегии и тактике. Седой стал показывать карты, давал предысторию, количество войск, вооружения, укреплений, и спрашивал, что бы я предпринял в том или ином случае. Также я спланировал несколько штурмов крепостей. «Очень хорошо», — заявил он, — «у тебя очень большой потенциал. Честно говоря, мне не терпится его применить на практике. Я готов, ты понятно, оскалился седой лидер. Но я сам принял закон о том, что до 20 уровня орк не считается полноценным членом основного клана. Его нельзя нарушать. Придется потерпеть, месячишка. Я уже давно 18 и могу взять 20 быстрее. Дайте мне закрыть несколько разломов. Надо с десяток разломов 5 уровня для этого, отрицательно покачал головой орк. При всем твоем большом потенциале и текущей ситуации это слишком затратно. Другим тоже нужно качаться. А шестых сколько надо? Штуки 3, но шестой ты не потянешь. Потяну. Самоуверенность это. Я так и не узнал. Хорошо, на его взгляд, это или плохо, так как внезапно широко распахнулась дверь. Причем не та, через которую я пришел, а другая, в противоположной стене. В ней возник орк, владыка, произнес он, но увидев меня, замолчал. «Говори», — скомандовал мой седой собеседник. Шестнадцатый вспомнил что-то новое. «Виза», — одними губами прошептал я, моля систему о том, чтобы питомица услышала и поняла, чего я хочу. К моей огромной радости, инвентарь тут же опустел. «Будем надеяться, что ограниченное пространство не помешает ей беспалево пролететь в дверь. Сейчас он обернулся ко мне. Насчет разломов я подумаю. Пока просто качайся». «Почаще ходи в женский барак, и кровь будешь сдавать лично мне, свободен, б, я, Визе может не хватить времени вернуться, и, если двери закроются, она окажется запертой в здании, а когда станет видимой, ее заметит, нужно выиграть еще как минимум несколько секунд, владыка, я всегда знал, что меня ждет великая судьба», быстро заговорил я, «разлом 5 уровня я закрыл легко, с 6 проблем не возникнет, а так готов и на 7, ао». «Молодец, хороший настрой», — оскалился он и сделал то, чего я и добивался, притормозил. «Будет тебе разлом, но не сегодня. Угробить такого воина по глупости нельзя. Меня трудно угробить. Ха, ир, иди к Вархуру. Скажи, что я поручил форсировать твою прокачку». В этот момент я заметил, что все еще стоящий в дверном проеме орк вдруг резко повернул голову, будто пытаясь что-то разглядеть, а еще через секунду Виза оказалась в инвентаре. «Да, владыка», — кивнул я и вышел из комнаты. Мое любопытство было велико, но если бы меня поймали на том, что от него я сразу не пошел к Вархуру, то хрен бы я отбрехался. Поэтому разговор с Визой пришлось немного отложить. Он сказал форсировать мою прокачку. Шрам, если и удивился моим словам, то только потому, что это не было в форме квеста. План уже подготовлен. Прорычал он и протянул мне листок, ежедневно 7 часов на сон, час на еду и 2 на посещение женских бараков. Все остальное время, кач в лучших точках. Здесь подробности, передашь распределяющему. Я взял очередной квест и вышел. Хороший план, надежный, за исключением 2 часов на секс. Ладно, по любви этим можно заниматься долго и в кайф, но тут же просто оплодотворение. Сколько я, по его мнению, раз в день должен это делать. Хрен с ним, я все равно не собираюсь этим заниматься, а излишек времени буду проводить на ринге и, получая по морде, качать навык рукопашки. А сейчас пора узнать, успела ли что-то интересное разглядеть Виза. Там пиздец, мысленно проговорил Холм под шкурой, и подтверждением выступило то, что яйцо, которое я просунул питомице, сразу не исчезло. Здоровущая комната, в ней 5 установок вроде той, через которую гоняли твою кровь, только намного больше, и через них прогоняют все, что собрали у доноров. Но это все ха-ня, у меня свело живот, когда я представил, а что тогда не она, там же ко всем стенам цепями прикованы люди, около 30, именно люди, мля, пленники, перед каждым куча еды и на всех нет живого места, сорян, подробности не смогла рассмотреть, поняла, что скоро дверь закроется, а, да, орков там штук 15, но воинов не больше 5, они за пленниками следят, остальные работяги обычные, кровью занимаются. «Понял тебя», – прошептал я и уставился на спину ближайшего храпящего орка. «В принципе подробности и не нужны, все понятно, очевидно, что пленников орки тоже прогоняют через тесто и ищут среди них потомков внешников. Дальше их приводят сюда и начинают сцеживать кровь, чтобы они не сдохли, подкармливают и, наверное, лечат, ну и пытают между делом. Мало ли что интересное удастся узнать, как ни крути, потомки внешников сильнее обычных разумных, и эти люди, вероятно, в большинстве своем не рядовые воины. После получения этих сведений даже не возникало вопроса, что делать дальше. Перед тем, как отсюда уйти, я должен уничтожить лабораторию, а для того, чтобы он ее не воссоздал, я должен его убить. Конечно, совсем хорошо было бы вывести отсюда людей, но тут уже как пойдет, как все это провернуть, да кто ж его знает. По отдельности задачи решаемые. Если я буду сдавать кровь в той лаборатории, где был сегодня, то смогу пробраться и в большую, соседнюю. Там за счет внезапности смогу всех убить и все разломать, в теории. Но тут возникает проблема самого. Пока мы с ним болтали, он постоянно кастовал какую-то защиту. Вероятно, огненный щит. И, скорее всего, он так делает всегда, когда не один. Разумеется, при таких раскладах никаких шансов убить его у меня нет. Страшно представить нашу разницу в силе магии. Твою же мать. Понятно, что из этих двух задач в приоритете именно убийство его. Рано или поздно без него лаборатория наверняка работать перестанет. И как это сделать, я уже примерно понимаю. Только вот душа максималиста требует всего и сразу. Надо костьми лечь, но решить обе задачи. Неизвестный игрок, вам предлагается эксклюзивное задание. Убить лидера орков. Награда. Большое повышение репутации в империи Шринант. Принять отказаться. Неизвестный игрок, вам предлагается эксклюзивное задание. Разрушить лабораторию лидера орков. Награда. Большое повышение репутации в империи Шринант. Принять отказаться. Неизвестный игрок, вам предлагается эксклюзивное задание. Спасти из плена минимум троих потомков внешников и доставить их на территорию империи Шринант. Награда. Большое повышение репутации в империи Шринант. Принять отказаться. Ух ты шмля. Вопрос первый. Система, ты подслушиваешь? Вопрос второй. Где, сука, умение в награду? Это что за большое повышение репутации? Спасибо, хоть штрафов нет, и что при плохих раскладах можно вернуться к первоначальному плану и просто в один прекрасный момент отсюда свалить. Да, ну, по крайней мере это значит, что мыслю я в правильном направлении. Ладно, принять. И в любом случае, перед тем как приступить к делу, надо по полной использовать ситуацию и прокачаться на максимум. В Шринанте столько опыта я смогу получать, только если ежедневно буду в первых рядах рубиться с орками. Плюс к тому он обещал подумать о закрытии мной разлома, и это было бы очень кстати. Я сунул под шкуру еще 3 яйца. Когда они исчезли, вернул визу в инвентарь и вышел из барака. Качали меня согласно плану, и уже к середине следующего дня я взял 16 уровень, а вечером 2-го, после встречи с ним дня, меня отправили на закрытие разлома 6 уровня. У входа стояло аж 15 орков, что говорило о беспонтовости дыры. Именно поэтому ей и решили пожертвовать. Кто из нее вылезает, я так и не узнал и, просто следуя указу приведшего меня орка, под недовольное ворчание остальных зашел внутрь. И сразу чуть не упал, так как пол подо мной двигался. Похоже, я попал в поезд. Очень странный поезд. Смесь электрички и дачного домика. Широкий вагон с лавками по обе стороны. Стены, пол и потолок и вовсе сделаны из обтесанных бревен. Стекол в рамах нет. Свистит ветер, а за окнами проносится весьма любопытный пейзаж. С левой стороны, буквально в метре, отвесная скала, а с правой – обрыв. Причем снизу не видно земли, там летят облака. Лет 5 назад, когда я изо всех сил пытался себе доказать, что даже парализованный может жить полноценной жизнью, устроил себе длительный тур по разным местам мира. Так вот, больше всего мне запомнились поездки по горному серпантину, и запомнились со знаком минус, особенно на юге России, где у водителей своя, не всегда поддающаяся логике манера водить и десяток запасных жизней. Ладно, мне вовсе не обязательно постоянно пялиться в окна. Похоже, надо тупо идти вперед и всех мочить. Или назад, закрытые двери есть и там. Попробую сначала назад. Пока я решил остаться орком и, держа щит и меч, медленно пошел в сторону хвоста поезда. Хм, любопытно. Дверь хоть и деревянная, но открывается она, отъезжая в сторону. Я взялся за ручку, рывком открыл и отскочил, выставляя щит. Никого и ничего. Дальше вагонов не было, а метрах в 10 за поездом сгущался непроглядный туман. А это что? Заметил я круглую, слегка мерцающую синюю фиговину размером с апельсин только из-за неуемного любопытства, заставившего меня подойти к самому выходу и выглянуть наружу. Она лежала на небольшом выступе в полуметре ниже дверного проема, прямо над пролетающими рельсами. К слову, тоже деревянными. Раз эту штуку кто-то сюда положил, значит, она зачем-то нужна. Копьем ткнуть? Не. Вдруг столкну, и она упадет на пути. Надо взять. Я еще раз огляделся, потом решительно лег на живот и, свесившись вниз, схватил непонятный предмет. Вы нашли первый секрет. В награду на время испытания ваша сила возросла на 20%. Вот и классно. Я резко поднялся на ноги и тут же в ужасе отпрыгнул в сторону, едва не разбив голову о стену вагона. А испугаться было чего. Из тумана абсолютно бесшумно появилась летающая, страшная до жути трехглазая голова с занимающим половину морды зубастым ртом. Зачем ей зубы, правда, было не очень понятно. Диаметром в 1.5 метра. Ни в окна, ни в двери она пролезть явно не могла и атаковала, привет, дам, огненным шаром, вылетевшим из ее рта. Ну спасибо, не лазерами из глаз. Шар пронесся через весь вагон и взорвался, ударившись в противоположную дверь. По счастью, дерево оказалось огнеупорным. Тем временем я уже был на ногах и, пробегая мимо дверного проема, готовился кинуть сосульку, но снаружи никого не оказалось. Опять в туман ушла, вряд ли. Я прижался к стене и принялся вращать головой. Не зря. Это помогло заметить появившегося со стороны пропасти монстра. Я рванул по вагону, одновременно кидая сосульку. Голова тоже атаковала, но ее шар пролетел в 1.5 метра от меня, а вот я попал точно в центральный глаз. До меня донесся рев боли. Монстр рухнул вниз, и через несколько секунд его тело скрылось в облаках. Первым желанием было закрыть дверь в хвосте поезда, но это рискованно тем, что я прозеваю появление еще какой-нибудь твари. К тому же, раз тут есть нычки, они легко могут быть на крыше, а здесь вылезать проще всего. Там вообще может быть короткий путь к кабине машиниста, как в стелс-играх. Вот только очень стрёмно продвигаться вперед, оставляя за своей спиной неисследованные и незачищенные вагоны. Виза. Опять без мамки ничего сделать не можешь, что надо? Надо вылететь наружу и исследовать крышу. Особенно интересуют вот такие шарики, какой я только что взял. Ну, если встретишь кого, можешь убить. Принято. Виза улетела в невидимости, из-за чего я не увидел, как она сумела вписаться в слишком узкий для нее проем. Вероятно, развернулась и вылетала вертикально, или же просто на секунду сложила крылья. Что ж, а мне, пожалуй, пора посмотреть, что там в следующем вагоне. Разумеется, после того, как в этом я загляну под каждую лавку. Благо время не ограничено. Нычек больше не нашлось, и я подошел к двери. Поехали. Створка уехала в сторону, а то место, где я только что находился, со свистом рассек длинный зеленый хлыст. Повезло, что я уже стоял под прикрытием разделяющей вагоны стены. Хотя почему повезло, я же специально сюда отпрыгнул. Взмах меча, лезвие отсекает хлыст, и по ушам бьет крик боли. Обрубок упал на пол и начал извиваться. Причем дерево в месте контакта задымилось. Ядовитый, похоже. Я быстро перебежал на другую сторону от дверного проема, одновременно оценивая обстановку. Еще два хлыста попытались меня достать. Один даже скользнул по плечу и спине, но огненный щит выдержал. Твою мать, да это не хлысты. Это длинные языки похожих на жаб здоровых тварей. Длинные когти и острые зубы у них, кстати, тоже имеются. И да, они тоже слишком большие, чтобы сходу протиснуться в мой вагон. Я резко обернулся и успел отсечь еще один ядовитый язык. Перекастовал щит, снова перебежал, кинул огненный шар и сразу следом отрубил язык третьей жабе. Визги и запах горелого мяса, донесшиеся из соседнего вагона, подсказали, что попал. Из облаков вылетели 4 головы, 2 к тебе летят. Вовремя, блин. Я вслепую запустил еще один огненный шар, после чего с размаху захлопнул дверь. Где вы там? А вот и первая в окошке появилась. По уже отработанной схеме я рванул по вагону, одновременно выпуская сосульку. Блин, только по касательной попал. Где вторая-то? Твою мать. Вторая голова оказалась прошаренной. Она пролетела над вагоном и сейчас, абсолютно для меня неожиданно, резко спустилась, оказавшись точно напротив всего в 3 метрах. Успел отскочить и рухнуть на пол я лишь чудом, и то огненный шар скользнул по плечу. Тут уже нужен ледяной щит. Я вскочил, снова атаковал сосулькой и побежал. Сосулька попала, и нас осталось 2. Правда, тоже ненадолго. В перестрелке магии я быстро взял верх над последней головой. Надеюсь, Виза там разобралась с остальными. Так, и что с жабами делать? Они какие-то малоподвижные и... Дверь между вагонами с треском разлетелась, и первая здоровая жаба, продемонстрировав удивительную текучесть тела, проползла внутри. Получила огненный шар в пучеглазую морду. Она заверещала и прыгнула. 8 метров. Я отскочил, и длинные когти прошли мимо, но массивной тушей меня все же зацепило и бросило на скамейку. Шоковое касание. Разряд ударил в спину пытающейся подняться жабе, и она, вздрогнув, растянулась на полу. Пошедшие от нее дым и еще больше вылезшие из орбит глаза показали, что она мертва. Понятно, водная стихия, бить надо воздухом. Был бы я эльфом, понял бы это сразу. Правда, это знание мне много бы не дало, так как дистанционных атак этой ветки у меня нет. Разве что сдуть могу, но точно не такую тушу. Тем временем в проем просочилась вторая жаба, но теперь я знал, чего от нее ждать, и был готов заранее. Она прыгнула, а я отскочил и еще в полете сумел коснуться скользкого бока и дать разряд. Минус два. Третий зеленый монстр с уже изрядно опаленной мордой решил учесть ошибки предшественников и первым прыжком просто сократил дистанцию до 3 метров. За это я метнул ему в пасть копье гвардейца. Бонус к атаке в голову зарешил, и наконечник пробил ее насквозь. К сожалению, мозгов в большой башке не обнаружилось, и все еще живой противник снова прыгнул. Хоть я и быстро пятился, но расстояние было слишком мало, так что увернуться уже не успевал, поэтому просто отскочил назад. Это меня спасло. По плечу ударили лишь кончики когтей, и щит хоть и выдержал, но под конец слетел. Я обновил защиту и только потом зарядил жабе леща. Разумеется, с приправой в виде электрического разряда. Готово. Да, тут бы молнию. Тогда все это можно делать гораздо быстрее. Какие есть еще варианты оптимизации процесса убийства? Зачарованные силой воздуха стрелы вряд ли помогут. Гранаты жалко. Дальше наверняка будут ребята посложнее. А если копье зачаровать? Да тоже такое себе. Это скорее поможет пробивать их. Но я и так пробиваю. Все равно смажу наконечник. Хуже не будет. Да и стоит такая штука не очень дорого. Из жаб выпало 2 желтых кристалла. Когда я их поднимал, грустил по поводу того, что не получилось ничего подрезать из упавших в пропасть голов. За окнами мелькнула тень, заставившая меня напрячься и закрыться щитом, но это была Виза. Она облетела поезд и, подтверждая мои предположения, в последний момент развернувшись вертикально, влетела внутрь. После чего как могла затормозила и плюхнулась на деревянную скамейку, где, широко раскинув крылья, по-царски и устроилась. Что там? Нычка есть на 3-м вагоне с конца поезда. Всего вагонов 8, но они все пустые. Похоже, гады появляются, когда ты дверь открываешь или место определенное проходишь. Ясно, спасибо. Я скормил Визе яйцо. Полетай тогда снаружи, а то головы очень уж неожиданно появляются. Без проблем. Они так красиво кувыркаются, когда падают. Я усмехнулся и пошел во 2-й вагон. Кроме жаб, тут никого не водилось, и усиливающих шаров также не нашлось. Подойдя к следующей двери, я повторил манипуляции и сразу же спрятался за стеной. В этот раз меня атаковали тучи острых шипов. Половина улетела дальше, а другая вонзилась в спинки деревянных лавок. В этот раз за эльфой я снова пробежал мимо проема, разведывая обстановку. 2-го залпа не было. Видимо, тем хреновинам нужно время на перезарядку. А хреновины выглядели любопытно и при своем устранении обещали определенный геморрой. Глава 21. Стены вагона были облеплены сотнями 20-сантиметровых пузырчатых фиолетовых наростов. Видимо, они и стреляли. Радовало одно. Магический взор показывал, что они принадлежат к стихии земли, а значит, уязвимы для огня. Не желая рисковать, я высунул кисть, призвал посох, скостовал шар и заорал от боли. Вот суки меткие. За секунду мне в руку ударило не меньше 10 шипов. 2 последних пробили защиту и вонзились в предплечье. Посох упал на пол, а я отдернул руку и приступил к лечению. После 1-го каста догадался вырвать застрявшие шипы и продолжил. У меня же посох лечения есть. С ним будет быстрее. Раны затянулись, а я задумался. Так, блин, вечер перестает быть томным. Твари стреляют точно и быстро. И чтобы минимизировать риски, надо использовать свои козыри по максимуму. Я превратился в орка, активировал ускорение и каменную кожу и только после этого пробежал мимо проема. Разумеется, огненный шар кинуть не забыл. Да, снова мощный залп и пробитый 5 шипами щит. Правда, в этот раз они лишь немного повредили кожу, и ни один даже не воткнулся. Снова в дело вступил эльф, и пока монстры перезаряжались, успел запустить 2 огненных шара. Кстати, только что я наконец протестил то, что давно хотел. Что происходит с активированными умениями при смене облика? Ответ одновременно расстроил и порадовал. Расстроил тем, что они не переходят. То есть никакой каменной кожи и ускорения при смене облика не осталось. Порадовал же тем, что, когда я снова стал орком, Действие умений продолжилось, будто до этого встало на паузу. Воспользовавшись этой фичей, я еще несколько раз пробегал мимо проема орком, а потом эльфом, пока гады перезаряжались, выжигал участки с самым плотным скоплением наростов, после чего снова прятался. По истечении минуты чистого времени действия каменной кожи перебил примерно треть самых близких и опасных врагов. Небогато. Можно, конечно, подождать, пока умение обновится, но это долго и скучно. Пойдем по другому пути. Теперь я стал хоббитом. Каменной кожи у него нет, зато есть ускорение, и он маленький. То есть если закрыться обычным щитом и наложить магический, то, вероятно, залп оставшихся монстров меня не пробьет. Так и сделал. Закрыл верхнюю часть тела щитом и побежал. Икру пронзила боль, и я, споткнувшись, рухнул, благо уже миновав проем. Вот суки умные. В щит, которым я закрывался, не угодило ни одного шипа. Залп прошел по ногам, и магическая защита не справилась. Икра пульсировала от боли, но к лечению я приступил только после того, как, воспользовавшись перезарядкой противника, запустил два огненных шара. Все, теперь можно заняться раной. Ладно, это все не критично. Сейчас я еще несколько раз пробегу за хоббита, потом повторю это же за человека, каменную кожу за него приберегу про запас. По идее, когда закончу, этих тварей останется уже не так много, чтобы пробивать щит, даже если все будут попадать. Так что дальше должно попроще пойти. Я приготовился к боли и снова хоббитом рванул мимо проема. Зачистка третьего вагона заняла полчаса. Четыре раза мне простреливали ноги и один раз живот. Это случилось, когда я уже заканчивал зачищать внутреннюю часть и пропустил гнездо гадов, заныкавшихся между скамейками у самого пола. Вот суки неприятные, пробормотал я и еще раз посмотрел на валяющийся на полу окровавленный шип, вытащенный из живота. И это только третий вагон. Пришла пора брать нычку. Я подошел к окну и высунул голову наружу. Сразу же мимо пролетела виза. Где лучше вылезать? Перекрывая шум ветра, заорал я. Вообще, удобнее сзади. Но там туман этот стрёмный рядом. Сама каждый раз напрягаюсь, когда близко подлетаю. Меня тоже напрягало преследующее поезд серое ничто, которое я сквозь открытые двери регулярно наблюдал. Пофиг, вылезу в окно. В дело снова вступил хоббит, и через полминуты я уже стоял на крыше. Что интересно, в этом облике даже не страшно смотреть на плывущие в пропасти облака. Правда, проносящаяся с другой стороны и уходящая к небесам скала все равно напрягала. Виза немного неточно передала информацию. Состав состоял из 7 вагонов и сильно большего размера локомотива. Кстати, сзади поезд догоняла стена тумана и точно такая же спереди отступала. Наш экспресс съехал из ниоткуда в никуда. Неуютно на это смотреть. Все время перед глазами встает картина, как спереди туман рассеивается и прямо поперек путей возникает каменная стена. БРРР. Мерцающий синий шар лежал точно на середине крыши третьего вагона. «Приготовься!» — крикнул я Визе, нарезающей круги над моей головой. Без сопливых бы догадалась. «Тогда поехали!» Я превратился в эльфа и схватил сферу. «Вы нашли второй секрет. В награду на время испытания сила вашей магии возросла на 20%. И это прекрасно. А таз, глазастики, дохера!» Облака снизу забурлили. Из них вынырнуло не меньше 20 летающих голов, и они сразу же дали залп. Расстояние позволило мне без проблем уклониться, после чего я атаковал сам, сосулькой минус один. Тем временем Виза уже заложила вираж, и ее сияющие крылья срезали сразу двух приближающихся тварей. После атаки питомицы около трети нападающих повернули морды к ней и изменили траекторию движения. Отлично. Я кинул еще одну сосульку и продолжил стоять на месте в ожидании следующего залпа. Дождался, уклонился, атаковал сам, а потом побежал к хвосту поезда. Понятно, что в сторону начала состав длиннее и там больше возможностей для маневра, но уж слишком велик риск что-то преждевременно активировать и встрять в глубокую жопу. Виза продолжала закладывать одну фигуру высшего пилотажа за другой, и счет сбитых ею врагов уже равнялся 4. Не желая отставать, я запустил сосульку в ближайшего преследователя и с большим удовольствием слушал, как он визжит, падая назад в облака. Монстры распределились полукольцом, и двое из них уже висели над поездом. Это построение очень усложняло уклонение от их следующего залпа. И когда он произошел, пришлось просто рухнуть ничком на крышу. Огненные шары с гудением пронеслись надо мной, обдав жаром. Я вскочил и, сбив еще одну голову, осознал, что дальше на крыше мне делать нечего. Можно, Конечно, попробовать пойти на прорыв, но в этом случае в момент их следующей атаки я буду слишком близко и не успею увернуться. Я превратился в хоббита и, выхватив из инвентаря гарпун с привязанной к нему веревкой, со всей силы всадил его в деревянную крышу. Он вонзился глубоко и надежно, поэтому я, без всяких сомнений, разбежался и прыгнул с края последнего вагона. Веревка натянулась, и меня швырнуло назад, прямо в дверной проем. Ну, почти. Я все-таки не Том Круз и, немного не вписавшись, зацепил косяк плечом. От боли из глаз брызнули слезы, но еще катясь по полу, я уже кастовал лечение, так что, когда остановился и вскочил на ноги, уже был в норме. Как раз вовремя для того, чтобы зарядить очередную сосульку в глаз появившегося за окном монстра. Дальнейшее было делом отточенной техники. Я бегал по трем вагонам, кидался своей магией и уклонялся от ответных атак голов. Одновременно с этим снаружи резвилась Виза. Последней, сообщила питомица и полетела к хвосту поезда, где ей проще было залететь внутрь. Интересно, если бы я не взял сферу с бонусом, эти гады прилетели бы, и дают ли за них дополнительный опыт, всего этого я никогда не узнаю. Такс, я прислушался к своим ощущениям и понял, что, несмотря на три зачищенных вагона, вполне еще бодрячком и могу позволить себе зайти в следующий. Виза влетела в вагон и спряталась за спинкой скамейки, а я пошел вперед и уже по привычной схеме распахнул следующую дверь, а уже в следующий миг отрубал голову выскочившей из нее лохматой собаки размером с пони. В итоге четвертый и пятый вагон я зачищал за орка, в основном вручную, лишь обновляя по откату щиты и иногда используя огненные шары или сосульки. Монстры здесь были сильные, но без каких-то спецабелок или мерзких дистанционных атак. Когда пять вагонов остались позади, я решил устроить себе перерыв. Первые полчаса с аппетитом ел, а потом два часа концентрировался, периодически переключаясь между обликами, чтобы откатить все активные умения. Скучно что-то, патрулирующая Виза, пролетая мимо окна, показушно зевнула. Открывай уже, хоть на махач посмотрю, кто я такой, чтобы спорить с говорящими при помощи мыслей летучими мышами. Дверь отъехала в сторону и начался фейерверк. Какая только магия не хреначила из соседнего вагона. Камни, ледяные глыбы, потоки пламени, электрические заряды и ядовитые сгустки. Секунд через 10 поток иссяк, но у меня не было никакого желания проверять мощь всего этого на собственной шкуре. Поэтому я достал из инвентаря ведро и бросил его в проем. Треск и грохот вновь наполнил летящий по рельсам состав, а мелкие части ведра разбросало по всему вагону. Мне понадобилось несколько минут и безвозвратно испорченных вещей, чтобы убедиться, что перезарядки не будет и заряды кончаться не собираются. «Что там за хрень?» – прокричал я, высовываясь в окно. «Установки какие-то, штук 20. Можешь сказать где? Я гранатами попробую». «Неа, я только мельком увидела, а потом они по мне тоже шмальнули». Чудом увернулась. Мда, даже человеком с его 30% защитой от магии и щитом стрёмно на секунду кисть в проем просунуть. Есть большая вероятность, что дальше придется воевать с одной. Эх, делать нечего, полезу через крышу. Превратившись в хоббита, я проделал уже знакомый путь и осторожно ступил на крышу шестого вагона. Атаки не последовало, и я, используя тихий шаг, прошел дальше. Если Виза права, движуха в седьмом вагоне начнется, едва я перейду на него. Ну ок, я сделал шаг назад. Заорала питомица, все это время летящая параллельно составу и следящая за происходящим. Я ломанулся к хвосту поезда, а из окон седьмого вагона на его крышу поперли полчища тварей, похожих на ксеноморфов из фильма «Чужие». И так же, как и те, они легко перемещались как по горизонтальной, так и по вертикальной поверхности. Им навстречу полетел огненный шар, но видимого ущерба не нанес. Я перескочил на крышу шестого вагона, и меня вдруг осенило. Возможно, многие мою гениальную идею приняли бы за оригинальную попытку самоубийства, но я отлично понимал, что если срочно что-то не предпринять, то мне в любом случае пиздец. Преследователей было много, и выглядели они бронированными и когтистыми машинами для убийства без слабых мест. Не давая себе времени для анализа и сомнений, я подскочил к краю крыши и, развернувшись спиной, прыгнул вниз. Ловкие хоббитские пальцы зацепились за край, и через секунду я влетел в открытое окно и оказался между скамейками. Монстры последовали за мной, вот только они находились еще над шестым вагоном и запрыгнули прямо к магическим установкам. По счастью, у тех не было системы распознавания свой-чужой, и разверзся ад. Из все еще открытого дверного проема повалили одновременно дым, пары зеленые облака испаряющейся кислоты. Монстры визжали и ревели, пытаясь прорваться ко мне, но даже если им удавалось дотянуть до пятого вагона, то уже в очень плохом состоянии, так что добивать их мне никакого труда не составляло. Наконец, все стихло. Магия оказалась сильнее. На всякий случай я бросил запасные гномьи штаны в дверной проем. Мало ли система отключилась или заряды кончились. Не отключилась и не кончились. За несколько секунд от штанов не осталось даже клочка. Я вылез на крышу и снова пошел к седьмому вагону. Виза уже ждала там. «Внутри пусто», — сообщила она. «Мне с тобой идти или продолжать снаружи патрулировать? Вообще, снаружи надо. Там тесно тебе будет. Но я сначала на полчасика в концентрацию, так что могу тебя пока с собой взять. Да не, я тут посижу. Ветерок приятный, да и вид хороший. А вообще, я тут подумала. Хорошо, когда нет возможности передумать и выйти из разлома. Так жить проще». Философское замечание Визы вызвало улыбку, и, угостив ее яйцом, я залез в вагон. Полчаса концентрации полностью восстановили мои силы, и, высунувшись в окно, я громко крикнул: «Я пошел, удачи!» Дверь в локомотив была выше предыдущих и в полтора раза шире. Каких-то пару месяцев назад я и не подумал бы ее открывать, а сейчас преобладающими в душе эмоциями были любопытство, желание надрать всем задницы и, конечно же, получить за это заслуженный опыт и 2 очка умений. Створка с грохотом распахнулась и ничего не произошло. «Пустой зал, даже лавок нет», — сообщила разведчица. «Я в невидимости у самого окна лечу, вообще ни хрена не вижу. Будь осторожен. Ну, погнали. Чего сиси мять?» Я превратился в орка и пробежал мимо проема. «Ни хрена, зал действительно пуст». Подошва сапога коснулась деревянного пола в первом вагоне, и опять ничего не случилось. Соблюдая максимальную осторожность, постоянно оглядываясь и смотря в окна, я пошел вперед. Никто так и не выскочил. Зато в самом конце из пола торчал длинный рубильник. Других желающих дернуть за него не было, так что это сделал я. Поезд содрогнулся и начал быстро набирать скорость. Питающий разлом кристаллу находится на путях. Через 5 минут состав достигнет его и уничтожит. «Это же хорошо», — пробормотал я себе под нос. «Как раз можно перекусить. Атас, тут пиздец». Первый раз я слышал в мысленном голосе питомицы откровенную панику. Из облаков летят головы, со скал на крышу прыгают какие-то обезьяны, и туман сзади сожрал последний вагон. Перекус придется отложить. Я повернулся к все быстрее проносящейся мимо скале как раз вовремя, чтобы увидеть, как анонсированные Визой полутораметровые обезьяны полезли в окна. Магический взор подсказал, что валить их надо огнем. У эльфа после магической атаки на 5 секунд на 30% вырастали параметры, поэтому первые минуты полторы я сражался за него. Шары при этом старался пускать максимального размера, чтобы зацепить как можно больше врагов. Пусть они зачастую выживали, но с горящей длинной шерстью и ревя от боли дрались гораздо хуже, и проблем в том, чтобы добить их мечом, не возникало. Количество противников продолжало расти, и пришлось обращаться сначала в человека, а через минуту, когда действие ускорения и мощного удара истекло, в хоббита. В той части вагона, где шла основная сеча, разрубленные и обожженные тела уже покрывали весь пол. Но, наконец, количество прибывающих монстров стало уменьшаться. Я бросил взгляд в окно со стороны пропасти и увидел, как Виза отчаянно рубится, стараясь не подпустить врагов ко мне. Прямо на моих глазах она совершила немыслимый маневр и мало того, что сбила одну голову, так еще и заставила другую подстрелить свою же союзницу. Очередная мартышка появилась в окне и, оттолкнувшись прямо от рамы, прыгнула. Я увернулся и отсек ей голову прямо в полете, одновременно отбрасывая другую щитом и добивая ее огненным шаром. 01-32, 31, 30. Вроде побеждаем, мля. Седьмой вагон вдруг пропал, и сразу за выходом из локомотива возник серый туман. Жопа загорелась от очень хренового предчувствия, и я сам прыгнул навстречу 4 последним обезьянам, чтобы успеть завалить их до начала финальной битвы. Успел. 0101, 0100. И вот, когда счетчик переключился на 0059, появилось оно. Оно вылетело из тумана и, снеся к херам заднюю часть локомотива, оказалось внутри. Из хорошего. Ног всего 2, и они достаточно короткие, иначе туша не влезла бы сюда. А вот тело. Покрыто твердыми пластинами шириной в половину вагона. Головы нет. Двухметровая зубастая пасть прямо в центре пуза. Ну и по четыре руки с каждой стороны. Ясен пень, лапищи заканчиваются когтями длиной с приличный нож. И это все мне, ребята, проверьте данные. Я сюда один пришел, остальные снаружи остались. Я быстро превратился сначала в эльфа, убедился, что уровня магического взора не хватает, чтобы оценить уязвимости этой зверушки, после чего стал орком. Монстр медленно пер на меня, а я судорожно вкидывал свободные очки умений. Одно, в крепкость тела, чем поднял ее до четверки, и два, в каменную кожу, которая теперь достигла максимальной пятерки. В теории при активации последнего твердость моей кожи станет равна 100%, то есть я стану неуязвимым для физических атак. Ха, хочу или не хочу, но сейчас я это точно проверю. Каменная кожа, мля. Монстр подошел на расстояние вытянутых лап и ударил. Меня со страшной силой швырнуло на стену вагона совсем рядом с окном. Блин, вот еще не хватало, чтобы этот гад выкинул меня из поезда. Я поднялся, ощущая, что внутри все очень сильно болит. Промашечка вышла. Кожа-то крепкая, а вот внутренние органы укреплены на 50%. Ну, может, на 70%, с учетом предыдущих улучшений. И если он еще пару раз так меня ушатает, то внутри легко может что-то и оторваться. Пользуясь секундой, пока монстр подходит, я скастовал лечение, а потом активировал ускорение. Ну что ж, где лучше всего прятаться от такой огромной твари? Внутри нее. Короткий разбег и прыжок. Похоже, гигант ошалел от счастья, вида, как я сам прыгаю ему в рот, и радостно распахнул его, придавая мне дополнительное ускорение лапами. Последнее, что я увидел, погружаясь в пасть твари, это десятки рядов острейших зубов, а затем челюсти сжались и наступила тьма. На секунду, а потом гад взвыл от боли. Еще бы, сломать сразу столько зубов. Лапы снова рванули ко мне, но в этот раз явно с целью вытащить наружу. Хрен там, цепляясь за зубы и быстро перебирая руками, я полез дальше, в утробу монстра. Вонь, конечно, жуткая, но, даже если там вообще нет кислорода, за оставшееся время не сдохну. Меня схватило за ногу, но я сумел ее выдернуть и следующим рывком добрался до горла монстра. А что если? В моих руках появилась самая мощная огненная граната из тех, что у меня были, и через секунду она исчезла в пищеварительном тракте твари. Меня снова схватили за ногу и в этот раз выдернули наружу. Я покатился по телам убитых обезьян, и тут грянул взрыв.